Глава 24. Сила там, где ее не ждешь. Медленно я подняла голову и посмотрела в глаза варянки. Белесый туман в них сияет с такой силой, что кажется, что фонари приближающегося автомобиля. Оскал ее улыбки мог бы напугать даже Горыныча, а у него самого те еще морды. Варянка могущественна и непоколебима. Боялась ли я ее? Если бы меня спросили об этом, когда я только попала в 3-9, ответила бы однозначно – да. Но сейчас, зная всю ее историю и буквально слыша, чувствуя ее боль, я не могла ее винить и не могла бояться. Как не можешь бояться раненую, оголодавшую, измученную кошку? Даже если она кидается и шипит. Такую кошку пытаешься поймать, закутать в полотенце и вылечить. А вылечив, показать, что теперь она в безопасности. У нее есть дом, еда и любящие люди. Наверное, именно поэтому сейчас я испытала какое-то неуместное в данный момент спокойствие и непоколебимость. Да, я готова к тому, что сейчас произойдет, но меня это совершенно не беспокоит. Я спокойна, потому что ощущаю силу и безопасность. А потом остатки пузыря оберегов растворились, и волна навья под хохот варянки клынула ко мне. Они исходили темным дымом, их глаза горели белым, а я с непоколебимым, даже с каким-то загадочным спокойствием смотрела на их приближение. Наверное, именно из-за этого спокойствия я не удивилась, когда их кривые пальцы не смогли ко мне прикоснуться. Облепив меня, как пчелы, новое место улья, они навалились на меня, скребли пальцами у самого моего тела, но не могли преодолеть расстояние всего в 5 сантиметров. Будто я просто стала для них недоступна. Природу в этот барьер я не знала, но чувствовала, он надежнее всех оберегов, которые бы мог мне дать Акамир. Варянка заверещала так, что зазвенели барабанные перепонки, а ветки на деревьях задрожали, сыпля снегом. «Что? Что это? Нападайте! Нападайте сильнее!» «Они не могут», — спокойно ответила я. «Что?» Взревела варянка гулко и вскинула руки. «Я приказываю вам! Пейте! Ешьте!» Но как ни пытались навьи прорваться сквозь нечто, окружившее меня, ни один не продвинулся даже на миллиметр. И я твердо знала, они и не продвинутся. Видя это, варянка взбесилась окончательно. Взлетев выше над деревьями, она заверещала бешено и страшно, совершив круг, как голодный коршун. «Тогда я сама! Сама!» В ее руке возникло копье, целиком сотканная из тьмы и дыма. Скинув его, варянка прокричала. «Поднаторела! Научилась! Набрала силы! Против этого ты не устоишь!» Я не успела обдумать, сможет ли она действительно пробить мои защитные механизмы, чем бы они ни были, потому что, когда она замахнулась, откуда-то сзади донесся крик. «Стой!» Оглянувшись, варянка замерла, так и оставив копье вскинутым. Навье замедлилось. А я привстала на цыпочки, вытянула шею, выглядывала поверх голов навья. Картина предстала неожиданная. Между деревьями в снегу стоял Руслан, взмылитый, с распахнутой душегрейкой и в валенках выше колен. В таких тепло, но очень неудобно ходить, потому что колени не гнутся. Руслан держит за воротник дива, у которого связаны руки, а лицо бешеное и с отпечатком страха. «Стой!» — снова прикричал Руслан. «Варянка, тебе не надо этого делать!» В момент меня все перевернуло. «Дива, мой друг, я не хотела, чтобы ему причинили вред. Но в то же время считала, что в его руках исправить все, что натворил. И теперь попросту не знаю, что делать. Зато Руслан, судя по всему, решил за всех. Пока варянка смотрела на них обоих круглыми горящими глазами, в которых такой калейдоскоп эмоций, что и палитры не хватит, Руслан прокричал. «Вот он, причина твоих страданий! Разбирайся с ним, а не с теми, кто не виноват!» Он толкнул Дива вперед в снег, тот не удержался и упал, а я дернулась было к нему, но не смогла прорваться из-за плотной стены навья. Может, прикоснуться ко мне они не могут, но пробираться через них то же, что и плыть в киселе. «Варянка, не трогай его!» — в отчаянии выкрикнула я. Взгляд варянки медленно переполз на меня, а на лице отпечаталось победное выражение. Она со злорадным удовольствием произнесла гулко. «Может, до тебя я не могу теперь добраться? Но он заплатит. заплатит за все. Он должен был остаться зверем навсегда. Но теперь он человек. Опять. И я его уничтожу за то, что он со мной сделал. В груди моей сжалась. Сила, которую я так неожиданно обрела, точнее, которой научилась управлять, не может повлиять на других людей. И на решение варянки тем более. Бессилие я рванулась вперед, но снова застряла среди толпы новья. «Варянка, пожалуйста, не надо!» Ее лицо искривилось, она снова повернулась к Диво, который кое-как умудрился подняться на колени и стоит с поникшей головой. Его волосы свесились на грудь, а плечи присыпало снегом. «Ты!» — прикричала варянка так яростно и надрывно, что защемило сердце. «Ты бесчестный и мерзкий предатель! Ты даже не представляешь, что со мной сделал! Посмотри! Посмотри, во что из-за тебя превратилась! Чтобы смыть позор, мне пришлось взять бабкину книгу! Ведьмину книгу! А ты? Ты даже не страдал! Ты снова стал человеком! Как несправедливо! Почему все так несправедливо?» Глаза варянки горели, как два прожектора в ночи. Я снова прокричала. «Остановись! Тебе это не поможет!» «Очень поможет!» Даже не поворачиваясь ко мне, выкрикнула она. «Я хочу, чтобы он понял, что сделал! Чтобы почувствовал все, что чувствовала я! Он дал мне надежду! Дал обещание! А потом предал! Он разбил мое сердце на осколки и их бросил в канаву! Он говорил, что влюблен в меня! А потом не пришел на свадьбу! Разве так делают влюбленные? Скажи, разве делают?» Она снова вскинула копье, но на этот раз нацелила его прямо в грудь Дива, который продолжает стоять на коленах в снегу с поникшей головой. Я в бессилии прокричала. «Варянка, не надо! Пожалуйста! Хочешь, дерись со мной!» «О нет!» — со злорадством выкрикнула она. «Тогда передо мной причина моих страданий. Я не могу отвлекаться на мелочи. Он покрыл меня и мою семью позором. То, скажи мне, Софья, кто так поступает с девушкой?» Мне сказать было нечего, потому что чисто по-женски я прекрасно понимала варянку. Но Дива мой друг, пусть и поступивший, как настоящая тварь. И я только простонала, закусив губу. В обрушившейся тишине я видела, как на копье варянки падают снежинки. Как она замахивается им для броска, как искажается праведным гневом ее лицо. И в этом безмолвии слова Дива прозвучали колокольным звоном, от которого материя мира снова затрещала. «Трус!» — проговорил он, не поднимая головы. Не ожидавшая, что Дива заговорит, варянка замешкалась, ее ястребиные брови сшиблись на переносице, а взгляд впился в него. Дива повторил, так медленно поднимая голову и встречаясь взглядом с варянкой. «Трус! Так поступает трус. Человек, недостойный внимания и прощения». Вверху что-то тихо зашелестело, будто кто-то очень осторожно, чтобы никто не заметил, раскрывает фантик от конфеты. Варянка все еще висит в воздухе, с поднятым копьем теней и в смятении смотрит на Дио. Он продолжил. «Я поступил с тобой чудовищно. И долгое время не хотел в этом признаваться даже себе. Но когда самому пришлось оставить родной город, чтобы не быть позором для родителей, у которых сын превратился в диво лесное, понял, что сотворил с тобой. Но я трус, варянка, не поэтому, а потому что побоялся лишиться прежней жизни беспечного парня. Я боялся потерять свободу. Но в итоге именно ее и лишился, потому что оказался заключен в плену тела чудовища и чувство раскаяния за содеянное. Я сильно тебе навредил. Из-за меня ты лишилась родительской любви, уважения, друзей и соседей. Ты потеряла жизнь юной красавицы и была вынуждена стать навьей, чтобы продолжать существование. Ты заслуживала лучшей жизни. Признанием Дива я заслушалась, потому что даже не представляла, что он на такое способен. А когда бросила взгляд на варянку, то глаза ее блестели, но не от злобного сияния, а от слез. Когда она заговорила, хриплый голос дрогнул. «Ты не представляешь, что мне пришлось перенести», — сказала она, не моргая, глядя на Дива. «Ты права», — отозвался он. «Не знаю. И ты вправе сделать со мной все, что хочешь. Я не хочу, но... Если бы не Руслан, у меня бы не хватило духу прийти к тебе». «Мерзавец!» — всхлипнула варянка и сильнее стиснула пальцами копье, Дива продолжил. Не из-за страха. Последний раз я его испытывал в тот заполучный день. Но после того, как ты обратил меня в зверя, меня преследовало лишь раскаяние. Варянка, я не прошу, чтобы ты нашла силы меня простить. Тебе было слишком больно. Но я хочу, чтобы ты знала. Я раскаиваюсь так глубоко, насколько способна моя трусливая душа. Трусливая настолько, что я не мог признаться в чувствах даже тебе. Ты вправе решить, как поступить. Голова Дивы снова повисла. Он замолчал, смиряясь со своей участью. А мое сердце заколотилось быстрее. Как жаль, как бесконечно жаль. Из-за своей же трусостью перед жизнью люди сами себя ее лишают. Да что там? Я и сама так делала. Закрывалась от всего, что может покачнуть мою картину мира. А ведь позволять происходить новому, позволять себе любить, несмотря ни на что, это и есть жизнь. Варянка всхлипнула. Губы ее исказились и задрожали. А влага в глазах прорвала за пруду и побежала блестящими дорожками по щекам. «Ты меня унизил», — прошептала она дрожащим голосом. «Да», — потухшим голосом отозвался Дива. «Прости меня». Меня разрывало от противоречивых чувств. Я выкрикнула в бессилии. «Варянка, не надо!» В этот же момент в ней будто лопнула какая-то струна. Роща огласилась гортанным и болезненным криком. А потом я лишь успела уловить яростное и молниеносное движение ее руки. Копье выстрелило из ее пальцев, словно пуля, и с пронзительным свистом пронеслось по воздуху. Я вскрикнула и зажмурилась. А когда донесся глухой удар, внутри все упало, а внутренности заледенели. Копье воткнулось. Я слышала это. От осознания закружилась голова и сперло дыхание. Я боялась открыть глаза и столкнуться с реальностью, в которой моего друга больше нет. Не знаю, сколько длились мои ужасы от оцепенения. Может, секунду, а может, 5 минут. Но как бы не было страшно, разлепить веки все же пришлось. Делала я это медленно, с тяжелым сердцем представляя то, что сейчас увижу. Очень запоздало вспомнила, что я где-то там недомедик и должна оказать первую помощь. Правда, вряд ли после удара таким копьем она понадобится. В первый момент после того, как открыла глаза, реальная картинка и то, что нарисовало яркое воображение, столкнулись. Наслоились, и я не смогла разобраться, что из них правда. И только спустя несколько секунд сознание обработало зрительные образы. Дива продолжает сидеть на снегу с поникшей головой, его волосы темными завитками свисают до груди, снег блестит на его макушке. Рядом в дереве торчит копье, оно вошло в него наполовину и раскололо ствол на 2 части. От удара весь снег с веток осыпался, и теперь это единственное дерево в роще с оголенной кроной. «Жив? Жив!» Уже вслух прокричала я и стала расталкивать навье, которое бездумными болванчиками застыло по всей роще, пока варянка оставалась в замешательстве. Но прорваться сквозь них все еще трудно. Навье, как резиновый кисель, неподатливый и тугой, к тому же исходит дымом и дезориентирует. Пока я толкалась, пробираясь к Дива, варянка прилетела над нашими головами и рухнула в снег на колени перед ним. Затем подняла на него голову с мокрым от слез лицом и проговорила сдавленно. «Не смогла. Мерзавец. Не смогла». Дива поднял на нее голову и проговорил тихо, но я услышала. «Потому что ты лучше меня». Варянка всхрипнула и вытерла локтем нос. «Я тебе верила. Я же тебе верила». «Знаю, Варян, знаю. А ты?» «А я скудоумный дурак, который побоялся признаться, что влюблен», — произнес Дива. И варянка разрыдалась, горячо и навзрыд обильными ручьями. Даже когда Дива осмелился обнять ее за плечи, варянка не сопротивлялась. Ее слезы лились таким потоком, что превратились в широкую реку. Она заливала снег и превращала его в воду. Всюду, где она текла, обнажалась молодая сочная трава. Сугробы уменьшались на глазах, с деревьев полетели капли, на глазах освобождая их от снежного покрывала. Зима сползала с мира стремительно и небывало, словно он меняет старую загрубевшую кожу на свежую, молодую и здоровую. А когда вся роща зазеленела травой, и на деревьях распустились крупные яблоневые цветы, заполнив воздух сладким ароматом, я услышала справа низкий, бархатный и знакомый голос. Ну, дождался. Обернувшись буквально в 5 шагах от меня, я увидела Акамира.